5. К тому времени, как он добрался до дороги, они уже начали отвешивать парню на земле удары. Он услышал выкрик, а потом еще один. До него донеслось имя, выкрикиваемое как проклятие – Хорус. У пятого парня текла кровь, и он пытался защитить себя, обхватив руками голову. Йозеф увидел особенно жестокий и стремительный боковой удар справа, от которого юноша опрокинулся на землю. Префект дернул запястье, и в его ладонь упала дубинка, которую он носил во вшитом в рукаве кармане. Цилиндр, сделанный из металла, с эффектом памяти формы, с фыркающим шипением, раздвинулся на 4 своих длины. В Йозефе вспыхнула злость, и он выкрикнул «Стража!», одновременно направляя низкий размашистый удар коленям ближайшего нападавшего. Выпад достиг цели, и парень плюхнулся на землю. Остальные отреагировали, отступив назад. Один из них держал в руках половинку кирпича, взвешивая ее так, как будто подумывал ее метнуть. Йозеф вгляделся в их лица. Их носы и рты были обмотаны шарфами. Но он с первого взгляда опознал в них железнодорожных артельщиков, молодых людей с погрузочных терминалов, днем водивших по соединяющему воздушные доки и виноградники монорельсу грузовые поезда, а по ночам хулиганивших и совершавших мелкие преступления. Они находились за пределами своего обычного ареала обитания в этом жилом округе, по всей видимости, привлеченные сюда своей жертвой. «Бежите его!» — выкрикнул один из них, тыча пальцем в раненого парня. «Он предатель! Вот он кто! Предательский сукин сын!» «Нет!» — выдавил парень. «Я не...» «Стража не лучше!» — рявкнул тот, что держал кирпич. «Все они в этом замешаны!» Он с ревом запустил свой снаряд, и Йозеф отбил его в сторону, получив при этом скользящий удар в висок, который заставил его пошатнуться. Артельщики восприняли это как сигнал и бросились на утек, рассеиваясь в разные стороны вдоль изгиба улицы. На какую-то долю секунды Йозефа охватила ярость такого бешеного накала, что он испытывал только одно желание – погнаться за бандитами и кровожадно вкатать их в мостовую. Но он подавил этот порыв и нагнулся, чтобы помочь раненому парню встать на ноги. Руки молодого человека были мокрыми от порезов обитое стекло. «Ты в порядке?» – спросил префект. Парень сделал нетвердый шаг назад. «Не, не бейте меня!» «Я не собираюсь», – сказал ему префект. «Я блюститель закона». Голова Йозефа еще звенела от пришедшегося вскользь удара кирпича. Но в момент странного обострения восприятия он увидел, что карман парня набит рулончиками, напечатанных красным шрифтом листовок. Он схватил его за руку и выхватил из пачки одну из них. Это был буклет Тиога. Страница убористого текста, полного напыщенных оборотов и непонятных ему терминов. «Где ты это взял?» – требовательно спросил он. Йозеф отчетливо видел бледное лицо парня в свете уличных фонарей. Страх, написанный на нем крупными буквами, был сильнее, чем выказанный им перед бандитами с бутылками и кирпичами. «Отвяжитесь от меня!» – крикнул он, отталкивая префекта обеими руками. Йозеф потерял равновесие, больная голова только поспособствовала этому, и, оступившись, упал. Отвлекшись от распространявшейся боли, он увидел, как парень убегает прочь, растворяясь в ночи. Он чертыхнулся и попытался встать на ноги. Рука префекта коснулась чего-то, лежавшего на мостовой, острой, искривленной кромки. Сначала он решил, что это один из кусков рассыпанного битого стекла, но свет отражался от него по-другому. Всматриваясь в предмет, Йозеф понял, чем он был на самом деле. Выкинули во время драки, выпал из кармана. Интересно, чего? Это был виноградарский нож, истершийся от использования и от возраста.